30 декабря вернулись на родину наши тхэквондоисты и тхэквондоистки. Они участвовали в первом чемпионате Северо-Восточной Азии по тхэквондо, проходившем в Китае с 16 по 18 декабря при участии свыше 100 тхэквондоистов нашей страны, Монголии, Непала, Туркменистана и других стран и регионов. Наши завоевали 19 золотых медалей.